Выйдя из храма, он решил приземлиться в одном из окрестных кафе и обдумать новые сведения за обедом. Несомненно, материальные и духовные планы разделены из-за временной петли, но вот что это значит? Может, петля воздействует только на материальный мир, заключив его в некий пузырь замкнутого времени? Обрывающееся предвидение хорошо вписывается в эту гипотезу. Судя по всему, заклятие не просто выдергивало кучу душ, вселяя их в прошлые тела, оно полноценно откатывало время в зоне своего действия, не затрагивая при этом парочку особенных душ. Неудивительно, что заклятие так легко передавалось. По сравнению с откатом времени на месяц назад, одна-две дополнительные души в петле ни на что не влияют. И это все очень дурно пахнет. Людям такое не под силу. Сотни сильных магов, имея исток и много времени на подготовку, могут воздействовать на страну средних размеров. Петля же охватывала как минимум весь континент, иначе граница действия заклятия уже была бы обнаружена. Новости в наше время быстро распространяются. Зорян подозревал, что петля охватывает всю планету. Чудо, достойное эпохи богов. Но если в деле замешаны высшие сущности, почему за ходом петли никто не присматривает? Его размышления прервал скрипнувший стул. Кто-то решил присоединиться. «А, это ты?» «Разве так приветствует друга, Сверчак?» Возмутилась Тайвин. Зорян закатил глаза. «Привет, Тайвин», — механически сказал он. «Не ожидал встретить тебя здесь, так далеко от привычных мест. Мне даже показалось, что ты меня выслеживаешь». «Потому что так и есть», — заявила Тайвин. «Что это тебя понесло на окраину?» «Посещал один из храмов», — ответил Зориан. «Миленькая архитектура». «Посещал храмы? Ты?» Тайвин фыркнула, Зориан промолчал. «Ладно, будь по-твоему. Не стану навязываться. Между прочим, я попыталась найти эмпата человека, кто мог бы помочь тебе с твоими способностями». «Вот как?» Неожиданный интересный поворот разговора. Тайвин смущенно улыбнулась. «Ну, я нашла одну, но не уверена, что она тебе подойдет. Она целитель в одной из больниц Сиории, и она согласна обучить тебя, если ты пойдешь к ней в ученики и сам станешь целителем». Зорин разочарованно цокнул языком. Он собирался в будущем освоить азы целительства, но далеко не в первую очередь. Нельзя обучиться на врача между делом. Потребуется целиком посвятить цикл... А то и не один. Пока у него просто нет времени. «Нет, мне это совершенно не подходит», — вздохнул Зориан. «Ничего не имею против целителей, но это не та карьера, о которой я мечтал». «Я так и подумала», — сказала Тайвин. «Жалко бросать заклинательные формулы, когда ты потратил на них столько сил. Выходит, пауки по-прежнему лучший вариант». «Ага», — согласился Зориан. «Только, по правде сказать, что-то они слишком тянут с моим обучением. Может, если я намекну, что у меня есть и другие варианты, тогда они поторопятся? Как там зовут ту целительницу?» Глаза Тайвин опасно сузились. «Ты что, опять ходил туда в одиночку?» «Упс. Ну...» Она перегнулась через стол и сжала его плечо. «Больно». «Зорян, ты кретен!» Сердито начала она. «Я же говорил не соваться туда одному. Даже если ты так доверяешь этим чертовым паукам, а я не вижу никаких причин им доверять. Там полно и других тварей. Неважно, насколько ты хорош, всегда лучше, когда кто-то прикрывает спину. Или ты считаешь, что я буду только мешаться?» «Я вовсе так не считаю», — поспешно сказал Зориан. «Просто не хотел беспокоить, да и...» «Я уже говорил, что согласна помочь», — отрезала она. «Так что эта отмазка не канает». «Да и раны относятся к непсихикам с предубеждением», — закончил Зориан. «К никому?» — с подозрением переспросила Тайвин. «Психики, подобные мне и им. Я сам не очень понимаю, что это значит, но, в общем, что-то вроде инстинктивных ментальных способностей. Видимо, отсюда и моя эмпатия. Ранея говорят, что это слабая форма телепатии, и когда обучусь, я буду способен на большее». Тайвин на миг лишилась дара речи. «Ты читаешь мои мысли?» Помолчав, спросила она. «Я не давала своего согласия?» «Только смутное ощущение эмоций, то не всегда», — со вздохом ответил Зориан. «Это одна из причин, по которой мне нужны Аране, чтобы научиться отключить эту способность, когда она не нужна. А как ты думала, работает эмпатия?» «Вообще об этом не думала», — призналась Тайвин. «Но мы отходим от темы. Почему то, что я не психик, напрягает твоих восьминогих друзей?» «Откуда мне знать? Предубеждения редко имеют логичное объяснение». «Ну так спроси у них, раз не знаешь», — потребовала она. «Потому что или ты внятно мне объяснишь, или я иду и спрашиваю сама. Это ж просто херня какая-то!» В отличие от жрецов, остальные прорицатели ничем ему не помогли. Многие из них вообще отказались с ним разговаривать. Те же, кто не отказался, не делали долгосрочных прогнозов и не заметили ничего необычного. Но, правда, один утверждал, что прорицал далеко вперед и все было нормально. но он выглядел редкостным шарлатаном и все порывался прочитать Зорину его судьбу за умеренное вознаграждение. Так что Зорин переключился на одноклассников, решив проверить, не скрывается ли среди них третий путешественник. Вероятность, конечно, мизерная, но лучше перестраховаться. Опять же, так он наконец узнает больше об одноклассниках, что давно собирался сделать. Вместе с ним в классе ровно 20 человек, 12 девушек и 8 парней. Из них было трое точно не являющихся путешественниками во времени, а Коджа, Бенесек и Каэл. Он хорошо знал обычное поведение первых двоих до начала петли, во время циклов они вели себя точно так же. Что до Каэла, события недавних циклов говорили сами за себя. Выписывая все, что он знает об одноклассниках, он быстро выделил двоих самых подозрительных – Тинами Аопе и Эстин Гриер. У благородного дома Аопе была на редкость дурная репутация. Дом был основан во время ведьминых войн, когда один из ведьминых кланов согласился перейти на сторону Икосиан в обмен на формальное дворянство, и икосиане со своим извечным прагматизмом согласились. Они без сомнения рассчитывали выжать из перебежчиков все секреты и по-тихому избавиться, но вышло наоборот. Дом Аопе возвысился в стране Икосиан, сокрушив всех конкурентов, и стал одним из наиболее влиятельных благородных домов в Алтазии. Головокружительный успех объяснялся не только расчетливой дальновидной политикой. Поговаривали, что Аопе практикует темные запретные магические искусства из арсенала ведьм. Некромантию, демонологию, магию разума. Разумеется, это были всего лишь слухи. Никто в здравом уме, ценящий свою жизнь и карьеру, не скажет, что Тинами Аопе, старшая дочь главы дома, практикует темное искусство. Упасите боги. К тому же сама девушка была замкнута и болезненно стеснительна, да и выглядела, словно и мухи не обидит. Само собой, это ничего не доказывало. Как известно, в Тихом Омуте, если в классе был кто-то, имеющий доступ к техникам, способным справиться с Заком и перенастроить временную петлю, так это Тинами. Тем более, что с ее замкнутым характером мало кто знал ее близко, некому было заметить странности в ее поведении. Эстин Гриер, второй подозреваемый, был выбран из-за своего происхождения. Его семья приехала в Алтазию с Улькуаан Ибоса, печально знаменитого острова изгнанников. Большинство жителей острова – потомки магов, изгнанных после войн некромантов, так что Эстин тоже мог без особого труда узнать запретные заклинания. Кроме того, Зорян был практически уверен, что маги, возглавляющие вторжение, прибыли как раз с Улькуаан Ибоса. Только там можно набрать столько некромантов и боевых троллей. И именно там в последний раз видели Кватачи Чла, личи военачальника, чье описание практически полностью совпадало с тем личем, что так отделал Зака в ту ночь, когда Зорин попал во временную петлю. Разумеется, эти двое были слишком очевидно подозрительны. Если третий путешественник и правда скрывается в его классе, он наверняка не так заметен. Осознав, что ему критически не хватает исходных данных, Зорин решил обратиться к специалисту. К тому, кто может рассказать об одноклассниках все. «Привет, Бенесек», — сказал Зорин, садясь рядом с полноватым парнем. «Можно попросить тебя об одолжении?» «Конечно!» — ответил тот. «Что тебе нужно?» «Краткое досье на каждого в нашем классе, включая последние сплетни». «Какой интересный поворот», — заметила матриарх. «Подтверждение аномалии и еще одна подробность о природе петли. Даже не ожидала такого успеха. Признаться, я вообще не ожидала от человеческих прорицателей чего-то полезного, а вот поди ж ты. Полагаю, по своим одноклассникам ты пока ничего не нашел. «Пока нет», — ответил Зориан. «Только начинаю. Думаю, это займет не один цикл, так что я бы не стал ждать скорых результатов». «Само собой. Что ж, мне нечего добавить. Встретимся на следующей неделе, или у тебя есть еще вопросы?» «Вообще-то есть. Два вопроса. Спрашивай. Во-первых, можете объяснить, что вы имеете в виду под «тускло-умными» и почему к ним такое отношение?» — спросил Зорян. «Когда вы произносите это слово, оно звучит весьма неприятно». Лапы матриарха дернулись, последовала какая-то сложная эмоция. Возможности Зоряна в эмпатии просто не хватало на расшифровку. Сказать по правде, такое происходило довольно часто. Все же Аранея сильно отличались от людей, в том числе и ментально. «Извини, если обидела», — наконец сказала матриарх. «У нас очень давно не было полноценного контакта с людьми, так что некоторое недопонимание неизбежно». «По-моему, вы не ответили на вопрос», — указал Зориан. «Твоя догадка верна. Тускло-умный. Тот, кто, в отличие от нас, с тобой, не психик. Я не сомневаюсь, что они прекрасные люди, но мне, да и другим Аранея, сложно воспринимать их всерьез. Это как слепые от рождения. Они вполне могут обходиться без зрения, но ты все равно будешь подсознательно считать их калеками». «Вы не объяснили, кто такой психик?» «Все, от песчинки до богов, объединено в великой невидимой паутиной, пронизывающей все сущее», — сказала матриарх. «Психики открыты этой связи и могут обращаться к другим разумам или к самой Вселенной, творя то, что вы называете магией». «Это почти религиозное объяснение», — сказал Зориан. «Великая паутина играет важную роль в нашем духовном развитии», — согласилась матриарх. «Какой еще вопрос ты хотел задать?» «А, точно. Я нашел человека-эмпата, который может обучить меня некоторым приемам. Хотел спросить ваше мнение». «Нет», — прервала его матриарх. «Очень плохая идея. Ваши людские эмпаты — ужасные учителя. Все их обучение — показать, как отгородиться от великой паутины и жить замкнувшись. Они внушают ученикам, что их способность — только слышать эмоции, и называют другие ментальные искусства моральными. Они извращают величайший дар». Зорин растерянно моргнул. Да, он хотел спровоцировать реакцию, но никак не ожидал столь яростного ответа. Негодование буквально изливалось из матриарха. Вероятно, тема ее здорово задела. Наверное, впервые с их встречи он вспомнил, что матриарх выглядит довольно устрашающе. Не ожидал такого сильного неодобрения. Зорян волевым усилием сохранил спокойствие. «Может, тогда подскажете альтернативы? Мне действительно нужно взять эту способность под контроль». «Разве я не обещала помочь с обучением?» — спросила она. «И совершенно позабыли об этом», — ответил Зориан. «Я думала, тебе нужно время, чтобы свыкнуться с мыслью. Когда я сообщила тебе о твоем даре, ты явно был не в восторге. Может, мы бы лучше понимали друг друга, если бы ты не прождал 6 месяцев, прежде чем исполнить обещание». «Ой, ну неважно», — сказала она. «Это бесполезный спор. Если хочешь учиться, я буду рада помочь. Приходи завтра в это же время, и мы начнем занятия». Она повернулась и направилась к выходу, добавив напоследок: «А когда ты познаешь великую паутину во всем моем великолепии, можешь обратиться к этой своей человеку-эмпату и увидеть разницу своими глазами».